на обочине дороги с куском картона в руке, на котором за главными буквами было коряво нацарапано лишь одно слово. Бог подал знак. Этот знак гласил «Фейервел». Глава 6. Только дойдя до кабинета Стейнера и опустившись в кресло за письменным столом, доктор Адам Клейборн понял, как он устал. Это было кресло администратора с кожаными подлокотниками и спинкой, с упругим вместительным сиденьем, рассчитанным на упругие внушительные ягодицы. Кресло того, кто всемогущ. Усталость сразу уступил место раздражению, едва он сравнил этот комфорт с грубой и дешевой фанерно-пластиковой отделкой своего маленького кабинета, выходившего в холл. Неудивительно, что он измотан, работая в две смены, в то время как Стейнер сидит здесь в своем упругом кресле и отдает распоряжение или бегает своими раздутыми щитами на различные совещания. Клейборн вздохнул и взял трубку телефона, который уже звонил некоторое время. Хватит себя жалеть. Алло. Это доктор Клейборн. Простите, что заставил ждать. Ничего. В трубке звучала музыка, и кто-то на том конце провода старался говорить громче, чтобы его было слышно. Это Марти Дрискл, Enterprise Productions. Я звоню насчет картины. Картины? Кинокартины. Разве Стейнер вам ничего не говорил? Боюсь, что нет. Забавно. Я разговаривал с ним в четверг и изложил ему суть дела. Вы получили конверт? Какой конверт? Я отправил его почтой, срочной почтой, в пятницу утром. Что-то щелкнуло, когда Дрискл договорил фразу, и музыка прекратилась. Он же должен был получить его. Клейборн кивнул, затем спохватился. Почему люди кивают, когда говорят с кем-то по телефону? Этого скорее можно ожидать от пациентов. Может, психоз заразен? Чтобы здесь работать, не обязательно быть сумасшедшим, но это помогает. Я ничего не знаю о конверте, — сказал Клейборн и добавил. — Погодите-ка. Во время разговора он заметил большой коричневый конверт, который лежал в корзине из металлических прутьев на противоположном конце стола. Он вынул его и прочитал обратный адрес в верхнем левом углу. — Ваш конверт и в самом деле доставлен. Вот он здесь, на столе. — Доктор Стейнер открывал его? Клейборн увидел, что конверт разрезан. — Да. — Так почему же он не перезвонил? Он обещал сделать это, как только прочтет сценарий. Разговор сопровождался раскатами грома за окном, и Клейборн не расслышал последнюю фразу. — Вы не могли бы повторить? У нас тут гроза. — Сценарий! — Дрискл заговорил еще громче, выказывая нетерпение. — Он должен быть там, посмотрите! Клейборн перевернул конверт. Его содержимое выспалось на стол. Три глянцевые фотографии размером 8×10 плюс объемистая рукопись сценария в папке из искусственной кожи. Он взглянул на название, написанное на карточке, которая была прикреплена к папке. «Безумная леди», — произнес он. «Ну да, вам нравится такое название?» «Не особенно». «Стейнеру тоже». В ответе Дрискла послышалось снисходительное терпение. «Да вы не волнуйтесь, мы не будем за него цепляться. Может быть, вы с Эймсом придумаете что-нибудь получше?» «С Эймсом? Рой Эймс. Мой автор. Могу прислать его к вам на пару дней, чтобы, так сказать, на месте все прощупал, на тот случай, если не до конца разобрался в нюансах. Знаю, что Бейтс пока не в форме, но если он поговорит с ним...» «Не понимаю, вы говорите о Нормане Бейтсе? Ну да, о психе, но какое это имеет отношение к...» «Послушайте, доктор...» Дрискл заговорил живее. «Я все забываю, что вы не читали сценарий. Мы делаем фильм о Бейтсе...» Клейборн выронил папку из искусственной кожи на стол. «Безумная леди!» Он тупо смотрел на сценарий. «Что он там сказал сестре Барбаре о психодраме?» «Чтобы здесь работать, не обязательно быть сумасшедшим, но это помогает». «Доктор, вы слушаете меня?» «Да». «Так скажите что-нибудь. Вас увлекает эта идея?» Хотите знать мое профессиональное мнение? Ну да, конечно. Тогда слушайте внимательно. Как практикующему психиатру, мне кажется, что вы не в своем уме. Дрискл рассмеялся еще громче, чем говорил. И смеялся до тех пор, пока Клейборн не добавил. Я говорю серьезно. Вы не сможете снять фильм о Нормане Бейтсе. Да вы не волнуйтесь. С юридическими инстанциями все согласовано. Вся эта история стала достоянием общественности, как и дела бостонского душителя и Чарли Мэнсона. Это дело отличается от прочих. Однако Дрискл его не слушал. Поверьте мне, мы их всех за пояс заткнем. Выпустим фильм в конце осени и прогремим на весь мир. То, о чем вы говорите, дешевые сенсации. Ничего себе дешевые. Да это нечто. Ее бюджет как минимум 11,5 миллионов. Я говорю не о финансах. Правильно. Это моя сфера ответственности. А моя сфера ответственности — благополучие моих пациентов. Да бросьте вы волноваться. Мы тоже не хотим делать халтуру. Поэтому я прислал сценарий, чтобы посмотрели, нет ли там ошибок. Если хотите знать мое мнение, вся эта затея — ошибка. Да будет вам, доктор. Вы же его даже не читали. Голос в трубке стал еще громче. Почему бы вам не сделать нам одолжение и не посмотреть? Но помните, если будут какие-то изменения, то мы должны получить их самое позднее через неделю, чтобы иметь пару дней на переделки и репетиции. Все, что мне от вас нужно, это небольшая поддержка. Но если вы думаете, что Эймсу стоит приехать и посмотреться там несколько дней, так и скажите. Доктор Стейнер согласился на это? Он сказал, что свяжется со мной, как только прочтет сценарий. Так что если вы попросите его перезвонить мне, когда он вернется... Хорошо. Спасибо. Опять громко заиграла музыка, означавшая, что конец разговора. Было приятно побеседовать с вами, — сказал Дрискл. Хорошего дня. Клейборн положил трубку и откинулся в кресле. Хорошего дня. Он на мгновение представил себе, насколько хорошо проводит день Марти Дрискл. Наверное, звонит по телефону у бассейна в Бель-Эйр, нежится на солнце техни-колоровских цветов под звуки системы Долби. Здесь солнца не было, только темнота, разгоняемая грозой, и не было никаких звуков, за исключением грома и шума дождя. Он подумал о Стейнере, который уверенно и самодовольно расположился сейчас в первом классе самолета. Почему он не упомянул о сценарии? Уже он не понимает, с какими сложностями это сопряжено. Как можно даже думать о том, чтобы поддерживать подобный проект, не ставя под удар достоинство профессии и хрупкое душевное равновесие пациента? Впрочем, Стейнера явно не волнует, что будет чувствовать в этой ситуации Норм. Все, что его заботит, это то большое заседание в Сент-Луисе. Что происходит здесь, для него не имеет значения. Ведь это шоу-бизнес. Все аплодисменты остаются звезде. Всю работу выполняют статисты. Клейборн покачал головой. Предубеждение. Ты слишком устал, чтобы соображать как следует. Ты ведь не знаешь, что на самом деле думает Стейнер, и ты не читал сценарий. Он отодвинул папку из искусственной кожи и принялся рассматривать фотографии. Глянцевого мужчину, снятого по пояс, с глянцевой улыбкой на глянцевом лице, Клейборн узнал сразу. Пол Морган, одна из нынешних звезд, которые, как там говорят, делают сборы. Но не он же будет играть Нормана. Однако это было единственное изображение мужчин. На двух других фотографиях была запечатлена девушка, которой Клейборн не знал. Или знал. Улыбавшееся лицо широко раскрытыми глазами не было ему знакомо и, тем не менее, о чем-то смутно напоминало. И вдруг он вспомнил, где видел это лицо раньше. На замызганных фотокопиях старых газетных вырезок в истории болезни Нормана Бейтса. Мэри Крейн. Этого не может быть. Мэри Крейн была жертвой Нормана. Он убил ее в душевой, Они нашли двойника.